Глава 23. В половине третьего ночи Луи без сил рухнул на кровать и решил, что весь следующий день проведет в постели. Кстати, наступало воскресенье. Без 10:12 он открыл глаза и почувствовал себя гораздо бодрее. Он протянул руку и включил радио, послушать новости в мире, а потом тяжело поднялся. Из душа он услышал нечто такое, что заставило его насторожиться. Он закрутил кран и прислушался. По-видимому, произошло поздно вечером. Молодая женщина, 33 лет, Луи выскочил из ванной и застыл у радиоприемника. По словам следователей, убийца настиг Поль Бурже, когда она находилась дома одна на улице Звезды в 17-м округе Парижа. Убитую обнаружили сегодня утром. Скорее всего, сама открыла убийце дверь между половиной 12-го и половиной 2-го ночи. Молодая женщина была задушена, после чего ей нанесли множество колотых ударов по всему телу. Раны идентичны тем, что были оставлены на теле предыдущих жертв, обнаруженных в Париже за последний месяц на улице Аквитании и улице Башни Абатис. Полиция по-прежнему разыскивает человека, чей фоторобот был напечатан в газетах в четверг утром и который мог бы предоставить следствию весьма важные сведения. Луи уменьшил громкость, но выключать не стал. Несколько минут он ходил кругами по комнате, прижав кулак ко рту, потом вытерся, схватил одежду и стал машинально одеваться. Черт возьми! Третья женщина! Луи быстро подсчитал. Она была убита между половиной 12-го и половиной 2-го. Они ушли от секатора без четверти 12. У него было время. А Клеман... Луи поморщился. Его не было 2 часа по милости Люсьена, который подарил ему крылышки, и он вернулся без четверти 2. Он вполне мог обойти весь Париж и вернуться. Луи помрачнел. Где это случилось? Он замер, держа в руках рубашку. Улица Звезды. Они сказали, действительно, улица Звезды. Или ему это почудилось из-за россказни Люсьена? Луи прибавил звук, отыскал новости и прослушал все заново. Изуродованное тело еще одной молодой женщины у нее дома на улице Звезды в Париже около 8 часов. Луи выключил радио и некоторое время полуголый неподвижно сидел на кровати. Потом медленно надел рубашку и снял трубку. Как он вчера назвал Люсьена? Жалким придурком, дерьмовым интеллектуалом и тому подобное. Чудная встреча им предстоит, ничего не скажешь. А прав-то оказался Люсьен. Набирая номер красного осла, Луи покачал головой. Что-то все равно было не так. Хозяйка кафе позвала Вандузлера-старшего. Тот отложил карты и сходил в дом за Марком. Больше никого не было. Через 5 минут Марк взял трубку. — Марк, это я. Отвечай кратко, как обычно. Ты уже слышал? — О третьей женщине. — Да. — серьезно ответил Марк. — Я знаю, что Клеман вчера вернулся. — Каким он тебе показался? — Взволнованным? — Нормальным. — Он знает про убийство? — Да. — Что он сказал? — Ничего. — «А Люсьен? Вы виделись утром?» «Нет, я спал. Но он скоро придет обедать». «Может, он пока не знает?» «Знает. Он оставил записку на столе. Сейчас прочту, она у меня с собой». 9:30. Всем подразделениям. Сегодня ночью враг успешно атаковал на северо-восточном направлении. Причина — недальновидность Верховного командования и недостаточность войсковой подготовки. В ближайшем будущем возможны новые вылазки. Следует тщательно подготовиться к отпору. Рядовой де Вернуа. «Только не злись», — добавил Марк. «Я не злюсь», — сказал Луи. «Пожалуйста, спроси его, не согласится ли он зайти ко мне после обеда?» «Домой или в бункер?» «В бункер. Если откажется, чего я опасаюсь, предупреди меня». Луи задумчиво отправился обедать. Уже три женщины. Он был уверен, что убийца наметил себе точное число жертв. Убийца считает, а значит, у него обязательно есть цель, и он положил себе какой-то предел. Но какой? Три женщины? Или четыре? Или дюжина? Если убийца выбрал именно этих трех, четырех, дюжину женщин, значит, их что-то объединяло. Иначе зачем все это? Луи остановился на тротуаре и задумался, прижав кулак ко лбу и заново обдумывая это предположение, следуя своей нестройной линии, в которой часто не хватало звеньев. Не может быть, чтобы 10 женщин были выбраны случайно, какие подвернутся. Нет, они должны что-то символизировать, составлять вселенную, которая объединяет всех женщин на свете. Необходимо понять ее суть. Между двумя первыми жертвами не обнаружено никакой связи. Конечно, стихотворение Люсьена волшебным образом связывает все воедино. Мир, в котором убийца мог объединить свои убийства и наслаждаться этим. Но у Луи в голове никак не укладывалось, что на выбор убийцы могли повлиять стихи. Убивать по стихам? Нет. Слишком красиво и неправдоподобно. Слишком изысканно и утонченно, ничего общего с реальной жизнью. Безумием не назовешь, на неврастению тоже не похоже. А Луи искал бред и суеверие. Выбрать для убийства стихи — это интеллектуальная чушь, он был в этом уверен. Он задумчиво уселся за стол и стал ждать. Он не верил, что Люсьен придет. Он бы не пришел, если бы его так оскорбили. Но в гнилой лачуге, похоже, к оскорблениям относились не так, как в мире нормальных людей, и это оставляло надежду. Однако то, что было принято у евангелистов, не было нормой для Луи. Луи рисовал на чистом листе восьмерки, оттачивая в голове версию ритуальной серии убийцы. Могли ли стихи Нерваля придать решающий смысл серии? Конечно, нет. Это смешно, чушь. Да, сложность этих стихов могла завладеть умом какого-нибудь фанатика, помешанного на знамениях и символах. Но для убийцы этого мало. Нет, нет. Разве что не убийца выбрал стихи, а они его выбрали. Луи записал эти слова на листе с восьмерками и дважды подчеркнул. «Может, это сами стихи выбрали убийцу? Если так, все возможно. Все остальное — бред, а вот это возможно. Поэма выбирает убийцу. Она сваливается на него, преграждает ему путь. Маньяку кажется, что его нашла сама судьба, и он следует ее указующему персту». «О, черт!» — воскликнул Луи. «Какую же чепуху он несет! Когда это было, чтобы стихи выбирали себе жертву?» Луи бросил карандаш на стол, и тут в дверь позвонил Люсьен. Они кивнули друг другу. Луи освободил стол от кучи газет и посмотрел на Люсьена. Вид у того был бодрый, и в его пристальном взгляде не было заметно ни обиды, ни досады. «Ты хотел меня видеть?» — сказал Люсьен, откидывая прядь со лба. «Ты слышал? Улица Звезды. В Яблочко. Заметь, у убийцы не было выбора. Однажды ступив на этот путь, сойти с него трудно. Система всегда ограничена строгими правилами. Как в армии, все должно быть четко по уставу». Люсьен говорил с ним, даже не упомянув о вчерашнем, и Луи оставалось только следовать его примеру. Он расслабился. «Расскажи, как ты рассуждал», — попросил он. «Я уже говорил вчера. Это единственный ключ к Ларчику. Я имею в виду Ларчик убийцы, его безумную замкнутую систему». «Откуда ты узнал, что речь идет о какой-то системе?» «Но ты же сам говорил Марку, что это определенное количество жертв, а не бесконечная цепочка». «Да, верно». «Кофе хочешь?» «Пожалуй». «А если есть точное число, значит, есть система и есть ключ к ней». — Согласен, — кивнул Луи. — И этот ключ — стихи. Это ясно, как день. Луи налил кофе и сел за стол, вытянув ноги. — И это все? — Все. Луи был немного разочарован. Он обмакнул кусок сахара в кофе и съел его. — И по-твоему, — скептически заговорил он, — убийца... поклонник Нерваля. Ну, это громко сказано. На эту роль подошел бы маломальски образованный человек. Поэма знаменитая. На нее извели больше чернил, чем на хроники Первой мировой, поверь. Нет, — Луи упрямо покачал головой, — ты где-то ошибся. Никто не станет убивать по поэме, потому что это бессмысленно. Тот, кого мы ищем, не какой-нибудь свихнувшийся эстет, он убийца. Он не стал бы выбирать стихи, не солидно как-то. «Вчера ты мне это более чем доходчиво объяснил», — сказал Люсьен, шмыгая носом. «Но Нерваль вполне может быть ключом к разгадке, как бы абсурдно это ни звучало». «В том-то и дело, что звучит это не абсурдно, а слишком красиво и изысканно, а потому фальшиво». Люсьен тоже вытянул ноги и прикрыл глаза. «Я понимаю, что ты имеешь в виду», — помолчав, сказал он. «Ключ слишком красивый, хитро устроенный и чересчур вызывающий». «Вот и выходит, что это бред», — сказал Луи. — Может быть. Но вся загвоздка в том, что этот фальшивый ключ подходит к настоящим убийствам. — Тогда это чудовищное совпадение. Послать эти дурацкие стихи и дело с концом. Люсьен подскочил. — Ни в коем случае! — воскликнул он и взволнованно забегал по комнате. — Наоборот! Надо рассказать о них полиции и потребовать, чтобы они установили наблюдение за следующей улицей. И ты первый в этом заинтересован, Луи, потому что если убьют четвертую женщину, то это тебе придется сожрать книгу вместе с переплетом, тебе одному, из чувства вины, понимаешь? За какой еще следующей улицей? Тут дело тонкое. Думаю, что название следующей улицы будет связано с черным солнцем из стихов, я уверен. «Может, объяснишь?» — сказал Луи, деланно равнодушным голосом. «Послушай эту строчку. Во мраке вдов и безутешен я бреду, князь Аквитании, чьей башни больше нет. Все это уже было. Переходим к третьей строке. На струнах лютни онемевшую звезду. Это тоже было. Дальше. Печали солнце черное заменит мне». Никаких улиц, связанных с лютней, со струнами или без, в Париже нет, тебе это известно. Остается черное солнце. В тексте оно с большой буквы. Вот туда-то и отправится убийца в следующий раз. Он не сможет обойти его, у него нет выбора. «И что из этого следует?» — вяло спросил Луи. «Много чего. Но все из области предположений», — с сожалением ответил Люсьен. «Улицы черного солнца не существует». «Тогда это магазин? Или ресторан? Или книжная лавка?» «Нет, это будет улица. Если убийца пойдет на компромисс с собственной логикой, все станет бессмысленно. Он не может себе этого позволить. Он начал с названий улиц и должен идти по ним до конца. Тут я с тобой согласен. Итак, это будет улица. Тут не может быть тысячи вариантов. Есть улица Солнца, улица Золотого Солнца и улица Луны. Ее вполне можно назвать Черной Звездой. Луи поморщился. «Я знаю, — сказал Люсьен, — этого недостаточно, но ничего другого у нас нет. Я лично склоняюсь к улице Луны, но надо будет проследить за всеми тремя. Нельзя пускать это на самотек». Люсьен вопросительно уставился на Луи. «Ты ведь сделаешь это, правда?» «Это от меня не зависит». «Но ты расскажешь об этом в полиции», — настаивал Люсьен. «Да, расскажу», — сказал Луи, — «но вряд ли они послушают». «Ты их убедишь?» «Нет. Тебе плевать на черное солнце?» «Я в это не верю», — Люсьен поглядел на него, качая головой. «Ты помнишь, что на карту поставлена жизнь женщины?» «Уж кому, как не мне, об этом помнить». «Но ты чувствуешь это не так остро, как я», — возразил Люсьен. «Помоги мне. Я один не смогу следить за тремя улицами». «Полиция поможет, если сочтет нужным». «Ты ведь честно расскажешь им эту историю, без всяких дурацких шуточек?» «Обещаю. Пусть сами делают выводы. Я вмешиваться не стану». Люсьен недоверчиво посмотрел на него и направился к двери. «Когда пойдешь?» «Сейчас». «А ты хоть название поэмы знаешь?» «Нет». «Эль дездичадо», что значит «обездоленный». «Хорошо. Можешь на меня рассчитывать». Люсьен повернулся, держась за дверную ручку. «Сначала она по-другому называлась. Хочешь знать, как?» Луи вежливо поднял брови. «Судьба», — отчеканил Люсьен по слогам и вышел, хлопнув дверью. Луи стоял в задумчивости. Он чувствовал себя как атеист, желающий угодить приятелю, внезапно впавшему в мистицизм. А потом он спросил себя, когда это Люсьен, которого интересовала только Первая мировая война, успел так много узнать о Жераре де Нервале.